Глава 5. Оставив машину у приятеля в Местро, Элоснер наконец устроился в своей квартире в Венеции, как следует протопленной к его приезду заботливой Адальджизой. Владелец дома, живший в Болонье, уже давно поручил ей все здешние дела. Адальджиза сдала третий этаж Элоснеру, а второй оставила для хозяина с семьей, чтобы они могли приезжать сюда на лето. Первый этаж был непригоден для жилья, так как штукатурка на стенах совсем отсырела, и плиты пола кое-где поднялись, а кое-где провалились. Каменщик заделывал дыры кирпичами и плитками, а один из его приятелей занимался плотничными работами. «Мы ждали вас вчера», — сказала Адальджиза, маленькая, приветливая, уже начинающая полнеть, женщина лет 30. «Я задержался в Милане. Муж советовал выключить отопление, но я сказала, что вы можете приехать с минуты на минуту». «Конечно, Ада, правильно сделали. Вы для меня просто мать родная». Вчера он на самом деле задержался с отъездом из Милана, но не из-за Эрколи Фьоре, а потому что хотел узнать подробности об этом убийстве. Ему было по-человечески жаль погибшего. Его коллеги побывали у вдовы Скабио. На них она произвела впечатление достойной женщины, которая мужественно перенесла обрушившееся на нее несчастье. Журналистам она заявила, что никогда не вникала в дела мужа, но чувствовала, что в последнее время он был чем-то озабочен. Элоснер тоже хотел увидеть вдову помощника прокурора, но опоздал. Полиция уже перекрыла вход в ее дом. Вечером ему показали несколько фотографий мадам Скабио, тонкие черты лица, бесконечно горестный взгляд. На следующий день рано утром Элоснер купил газеты. Все они на первой полосе публиковали его снимки, хвалили Элоснера за присутствие духа, в одной из них его назвали прославленным репортером и привели несколько выдающихся эпизодов из его жизни. Описывалась и сцена убийства, так как он сам рассказал о ней своему приятелю из агентства. Конечно, напечатали также портрет несчастного Скабио, человека долга, неподкупного судьи и так далее. Элоснер долго рассматривал фотографии помощника прокурора. Молодой человек с пышной шевелюрой, живыми глазами, со слегка насмешливой улыбкой. Элоснер вспомнил выражение ужаса на его лице, когда он повернулся к убийце. Около 20:00 Элоснер собрался ехать в Венецию, он уже вышел на лестницу, и тут в квартире зазвонил телефон. Сначала он колебался, потом вернулся и подбежал к аппарату. Мрачный голос медленно спросил: «Вы Элоснер? Что вам надо?» Пауза. Намеренная? И затем: «Мы до тебя еще доберемся». Элоснер не сразу положил трубку. Его удивила не столько угроза, сколько нелепый переход с «вы» на «ты». Но, спускаясь бегом по лестнице, лифт опять не работал, он уже не думал об этом. Выбравшись из бесконечных в такое время пробок при выезде из Милана, Элоснер включил приемник, чтобы послушать новости. Передавали подробности об убийстве Скабио, но не сообщили ничего нового. Впрочем, кое-что его заинтересовало. Например, то, что мадам Скабио отвезла к своим родителям 7-летнюю дочь, дабы избавить девочку от тягостной атмосферы, царившей в доме. Коммунисты решительно осудили это убийство. Один из друзей Скабио взволнованно говорил журналистам о чувстве долга и высоких моральных качествах погибшего. Другой его товарищ сказал, что в последние дни Скабио все чаще угрожали в письмах и по телефону. Едва приехав, Элоснер сразу сел печатать фотографии в лаборатории, которую оборудовал сам. Женевское издательство заказало ему альбом на тему «Венеция зимой», а в одном из выставочных залов Лондона ему предложили устроить выставку по собственному выбору. Он любил это свое убежище Венеции, о котором не знали и лучшие друзья. Больше всего он ценил здесь тишину и особенно беспредельную, темную, живительную и успокаивающую тишину ночи. Не раздумывая, Ласнер прежде всего напечатал крупным планом лицо убийцы Скабия. Он прикрепил фотографию к стене, в передней направил на нее свет маленького прожектора. На мотоциклисте был круглый шлем, коричневый блестящий, серовато-черный воротник свитера закрывал нижнюю половину лица, на котором выделялись огромные очки из плексигласа, исполосованные отблесками света. Убийца напоминал какое-то чудовищно увеличенное насекомое. Впечатление усиливали глаза, смотревшие сквозь стекла очков, злобный взгляд человека, разъяренного тем, что его фотографируют. На следующий день к нему зашел Пальеро. Корабельный плотник был сейчас без работы и, как он выразился, мастерил кое-что для частных заказчиков на первом этаже. Там ему на время предоставил место приятель-каменщик. Ласнер заказал Пальеро рамы и фанерные щиты, на которые он потом наклеит фотографии для выставки в Лондоне. Пальеро был старше Ласнера. Коренастый, курносый, с гривой мелко вьющихся волос, плотник тосковал по прежнему ремеслу, по жизни на корабле, по стоянкам в чужих городах. Он всегда плавал только по Средиземному морю и лишь однажды ходил на грузовом судне в Амстердам. Он надолго запомнил портовые кварталы, проституток в витринах и свои тогдашние похождения. Судя по газетам и журналам, сообщавшим о следствии, которое вел Скабио по делу о значительной утечке капиталов за границу, Пальеро сделал вывод, что неофашисты из черного порядка, должно быть, совершили это убийство по поручению финансовых магнатов, с которыми тесно связаны. Ненавидеть черный порядок у Пальеро были чисто личные причины. Однажды в воскресенье, когда он служил во флоте в Таранто, он стал жертвой нападения черных на народный кружок. Тогда плотника чуть не зажарили живьем. Среди бела дня налили под дверь бензин, который растекся по плиточному полу вестибюля и просочился в библиотеку, где находился Пальеро. От спички вспыхнуло все. За несколько секунд огонь охватил читальный зал, деревянные панели, газеты и книги. Сам он едва успел спастись, выпрыгнув из окна во двор, и сломал при этом ногу. Пальеро долго стоял, засунув руки под лямки комбинезона, и смотрел на фотографии убийцы. «И долго он будет здесь висеть?» — спросил Пальеро. «А что? По мне так лучше повесить сюда какую-нибудь красотку, куда приятнее. К тому же сразу видно, этот тип страшно на тебя разозлился». «Это точно», — сказал Ласнер, которого разговор забавлял. «Могу дать тебе отличный Беретта, не револьвер, а игрушка». «Беретта, марка револьвера». «Никогда не ношу оружие». «Почему?» «Из принципа». «Сказал бы я тебе, что думаю о таких принципиальных». «И все же давай пообедаем вместе. Приглашаю. Пойдем в один ресторанчик, здесь недалеко. Там тебе подадут солнце в бутылке». «Согласен», — сказал Пальеро. Он еще несколько секунд задержался у снимка на стене, словно завороженный безжалостным взглядом мотоциклиста.